Часть вторая. Ледяная пустыня. Глава первая. Опись доктора. Гатерас задумал отважное предприятие, решив достигнуть крайней точки севера. Он хотел доставить Англии, своей родине, славу открытия Северного полюса. Этот неустрашимый мореплаватель сделал все, что было в человеческих силах. 9 месяцев он боролся с течениями, метелями и буранами, разбивал ледяные барьеры, взламывал ледяные поля, боролся с жестокими морозами полярной зимы. Своей экспедиции он подвел итог трудам своих предшественников, проверил на деле и, так сказать, восстановил историю полярных открытий. Продвинулся на бриге «Форвард» за пределы исследованных морей. Уже наполовину выполнил свою задачу, и вдруг его смелые замыслы рухнули. Измена, или, вернее, малодушие, не вынесших тяжкие испытания матросов, и преступное безумие их коноводов поставили Гатераса в безвыходное положение. Из 18 человек экипажа, отплывших на бриге, оставалось лишь 4. Да и те были безо всякого снаряжения, без корабля, за 2500 миль от родины. Гибель «Форварда», который взлетел на воздух на глазах путешественников, лишила их последних средств к существованию. Но даже эта ужасная катастрофа не сломило непреклонного духа Гатераса. Оставшиеся с ним товарищи были надежнейшие люди экипажа, геройские сердца. Гатерас воззвал к энергии и знаниям доктора Клоубани, к преданности Джонсона и Белла, к своей вере в задуманное дело. Он дерзнул говорить о надежде в этом отчаянном положении, и голос его был услышан доблестными товарищами. Прошлое этих решительных людей было порукой их мужества в будущем. Ободренный энергичными словами капитана, доктор решил выяснить положение вещей и, покинув своих товарищей, остановившихся в 500 шагах от брига, направился к месту катастрофы. «Форвард», этот великолепный, столь тщательно построенный корабль, перестал существовать. О силе взрыва говорили треснувшие льдины, безобразные, почерневшие, обугленные обломки дерева, исковерканные железные брусья, обрывки тросов, тлеющие, подобно пушечным фитилям, и спирали дыма, расстилавшиеся по ледяным полям. Стоявшая на баке пушка была отброшена на несколько туазов и лежала на льдине точно на лафете. Местность на 100 туазов в окружности была усеяна всевозможными обломками. Киль выглядывал из-под кучи ледяных обломков. Оттаившие от пожара айсберги снова приобрели твердость гранита. Тут только доктор вспомнил о своих потерях. Сгорела его каюта, погибли коллекции, разбиты и изуродованы драгоценные инструменты. Книги превратились в клочья и пепел. Сколько погибших богатств! Он со слезами на глазах осматривал место ужасной катастрофы и думал уже не о будущем, а о постигшей его непоправимой беде. Вскоре к нему подошел Джонсон. Лицо старого моряка носило следы недавно пережитых страданий. Ему пришлось бороться со взбунтовавшимися товарищами и защищать порученный его охране корабль. Доктор протянул руку, которую Джонсон с грустью пожал. «Что теперь с нами будет, друг мой?» — вырвалось у Клоубани. «Кто может сказать?» — ответил Джонсон. «Главное, — сказал доктор, — не надо отчаиваться, будем мужественны». «Вы правы, доктор», — отвечал старый моряк. «В минуту великих несчастий следует принимать великие решения». «Да, попали мы с вами в беду, но постараемся выпутаться из нее». «Бедный корабль», — вздохнул Клоубани. «Я привязался к нему, полюбил его, как свой домашний очаг, как дом, в котором провел всю свою жизнь, а теперь и следа от него не осталось. Кто бы поверил, доктор, что все это дерево и железо было так дорого нашему сердцу?» «А где шлюпка?» — спросил Клоубани, озираясь по сторонам. «Она тоже погибла?» «Нет, доктор. Шандон и его товарищи взяли ее с собой. А ялик?» «Разлетелся на куски. Видите, эти еще не остывшие листы жести. Это все, что от него осталось». «Значит, у нас только и есть, что надувная шлюпка?» «Да, потому что вы захватили ее с собой». «Этого мало», — сказал доктор. «Проклятые изменники удрали», — воскликнул Джонсон. — «Пусть небо накажет их по заслугам». «Джонсон, мягко возразил доктор. «Не надо забывать, сколько они перестрадали. Только лучшие из людей остаются твердыми и непоколебимыми в беде, но слабым не устоять. Лучше пожалеем о наших товарищах по несчастью, но не будем их проклинать». Доктор умолк на несколько минут. Он с тревогой оглядывал окрестности. «А что сталось с санями?» — спросил Джонсон. «Они стоят в миле отсюда. Под охраной Симпсона?» «Нет, друг мой, Симпсон, бедняга, не вынес страданий». «Умер?» — воскликнул боцман. «Умер», — ответил доктор. «Бедняга», — сказал Джонсон. «Впрочем, как знать, не придется ли нам завидовать его участи?» «Но взамен умершего мы привезли умирающего», — сказал Клоубани. «Умирающего?» «Да, капитана Альтаманта». И доктор в нескольких словах рассказал боцману обо всем произошедшем. «Американец», — в раздумье произнес Джонсон. «Да, как видно, это гражданин Соединенных Штатов. Но интересно знать, что это за судно, парпойс, которое, очевидно, потерпело крушение, и зачем оно пришло сюда?» «На свою погибель», — ответил Джонсон. «Оно везло свой экипаж на верную смерть. Такая участь ждет чуть ли не всех смельчаков, которые заходят в эти гибельные места. Но вы-то, доктор, по крайней мере, добрались до цели, к которой стремились». «До залежей каменного угля?» — спросил Клоубани. «Да». Доктор печально покачал головой. «Так значит, ничего?» «Ничего. У нас не хватило продуктов, и мы выбились из сил. Мы даже не дошли до берега, о котором упоминает Эдуард Бельчер». «Итак», — сказал Джонсон, — «мы без топлива». «Да». «И без провианта?» «Да». «И вдобавок нет корабля, чтобы вернуться в Англию». Оба замолчали. Надо было обладать незаурядным мужеством, чтобы взглянуть в лицо таким несчастьем. «По крайней мере», — сказал Джонсон, — «наше положение выяснилось. Теперь мы знаем, на что рассчитывать. Начнем же с самого необходимого. Стужа стоит лютая. Построим себе снежный домик». «С помощью Белла это нетрудно сделать», — ответил доктор. «Затем сходим за санями, привезем американца и будем совещаться с Гатерасом». «Бедный капитан», — воскликнул Джонсон, забывая о своей участи. «Верно, он ужасно страдает». Доктор и Джонсон вернулись к своим товарищам. Гатерас стоял неподвижно, скрестив, по своему обыкновению, руки на груди, устремив взгляд в пространство, как бы стараясь разгадать, что их ждет в будущем. Лицо его приняло обычное выражение непоколебимой твердости. О чем размышлял этот удивительный человек? Думал ли он о своем отчаянном положении и разбитых надеждах? Или, быть может, ему приходило в голову, что надо вернуться назад, поскольку обстоятельства, люди и стихии против него? Никто не мог разгадать его мыслей. Его лицо было непроницаемо. Верный Дек стоял возле капитана, не обращая внимания на 32-градусный мороз, минус 36 градусов по Цельсию. Белл неподвижно лежал на льду. Казалось, он лишился чувств. Это могло стоить ему жизни, он рисковал замерзнуть. Джонсон, растолкав товарища, стал поспешно растирать ему лицо снегом и не без труда вывел из оцепенения. «Да ну же, Белл, пошевеливайся!» — ворчал старый моряк. «Нельзя, брат, распускаться! Вставай! Надо потолковать о наших делах да соорудить какое-нибудь пристанище. Разве ты забыл, как строят снежные дома? Пойдем. Помоги мне, Белл. Вот этот айсберг так и напрашивается, чтобы его поковыряли. За дело. Как начнешь работать, так к тебе и придут бодрость да отвага, а без них тут пропадешь». Белл, несколько ободренный этими словами, отправился за Джонсоном. «А тем временем», — продолжал боцман, «доктор сходит за санями и привезет их вместе с собаками». «Сию же минуту пойду», — сказал Клоубани. «Вернусь через час». «Вы пойдете с доктором, капитан?» — спросил Джонсон, подходя к Гатерасу. Капитан стоял, погруженный в раздумье. Однако он услышал слова Джонсона и ответил мягким тоном. «Нет, друг мой, я полагаю, доктор и один с этим справится. Необходимо сегодня же принять какое-то решение. Я должен остаться один и кое-что обдумать. Идите, действуйте, как находите нужным. А я подумаю, что предпринять». Джонсон подошел к доктору. «Как странно», — сказал боцман. «К Кажется, гнев капитана уже прошел. Он никогда еще не говорил таким ласковым голосом. «Да, к нему вернулось прежнее хладнокровие», — ответил доктор. «Поверьте мне, Джонсон, этот человек может спасти нас». С этими словами Клоубани нахлобучил капюшон по самой брови и с остроконечной палкой в руке зашагал по направлению к саням в облаках тумана, чуть озаренных лунными лучами. Джонсон и Белл немедленно принялись за работу. Старый моряк своими прибаутками ободрял плотника, который работал молча. Строить домик не пришлось. Достаточно было вырубить углубление в ледяной горе. Рубить твердый лед очень тяжело, зато жилищу обеспечена прочность. Вскоре Джонсон и Белл работали уже в вырубленном ими углублении, выбрасывая наружу куски, отколотые от ледяной глыбы. Гатера, сходивший взад и вперед быстрыми шагами, по временам останавливался. По-видимому, ему не хотелось приближаться к месту гибели своего злополучного брига. Доктор сдержал слово и быстро вернулся. Он привез Альтамонта, лежавшего на санях и накрытого палаткой. Гренландские собаки, тощие, изнуренные, голодные, с трудом тащили сани и глодали свою ременную упряжь. Пора было накормить людей и животных и дать им отдых. Пока Джонсон и Белл вырубали во льду пещеру, доктор нашел небольшую чугунную печь, почти не пострадавшую от взрыва. Ее погнувшуюся трубу легко было выпрямить. Через 3 часа ледяной дом был готов. Установили печь, набили ее щепками, и она весело загудела, распространяя кругом живительное тепло. Американца внесли в дом и положили на разосланное одеяло. 4 англичан, усевшись возле огня, стали подкрепляться остатками провизии, находившейся в санях, горстью сухарей и горячим чаем. Гатерас не говорил ни слова. Все с уважением относились к его молчанию. После обеда доктор знаком пригласил Джонсона выйти из хижины. «Теперь, — сказал он, — мы будем составлять опись оставшегося у нас имущества. Необходимо в точности знать, в каком состоянии наши разбросанные повсюду богатства. Надо их собрать, потому что с минуты на минуту может пойти снег, и тогда нам не отыскать ни малейших остатков брига». «Да, времени терять не следует, — согласился Джонсон. Главное для нас — продукты и дерево». «Ну так начнемте дружно искать», — сказал Клоубани. «И исследуем весь очаг взрыва, начиная с центра. Постепенно доберемся до окружности». Джонсон и доктор немедленно отправились на место, где находился раньше форвард. При бледном свете луны оба внимательно осматривали остатки корабля. Начались лихорадочные поиски. Доктор отдался им, если не с удовольствием, то с увлечением охотника, и у него сильно билось сердце всякий раз, как ему удавалось отыскать какой-нибудь почти целый ящик. К несчастью, большинство ящиков оказались пустыми, и обломки их были разбросаны по ледяному полю. Сила взрыва была сокрушительна. От корабля остались лишь обломки и пепел. То там, то сям валялись крупные части машины, исковерканные, изломанные, лопасти винта, отброшенные от брига на 20 туазов, глубоко врезались в затвердевший снег. Цилиндры были исковерканы и сорваны с цапф. Раздавленная, треснувшая во всю длину труба с висевшими обрывками цепей высовывалась из-под огромной льдины. Гвозди, крючки, железные скрепы руля, листы медной обшивки — все металлические части, точно картечь, разлетелись во все стороны. Но этот металл, который мог бы обогатить целое племя эскимосов, не имел в настоящее время никакого значения. Прежде всего необходимы были продукты, а их доктор находил меньше всего. «Плохо дело», — говорил он себе. Очевидно, кладовая, находившаяся возле крюит-камеры, совершенно разрушена взрывом. Что не сгорело, совершенно искрошено. Скверно. «Если Джонсон не окажется счастливее меня, то я прямо не знаю, что с нами будет». Доктор в своих поисках продвигался все дальше и дальше. И ему, наконец, удалось собрать остатки пемикана, около 15 фунтов. 4 уцелевшие глиняные бутыли, далеко отброшенные и упавшие в рыхлый снег, содержали 5 или 6 пинт водки. Он нашел также 2 пакета семян ложечной травы, которая должна была заменить лимонный сок и была неплохим противоцинготным средством. Через 2 часа доктор и Джонсон встретились и сообщили друг другу результаты своих поисков. К сожалению, уцелели лишь жалкие остатки провианта. Небольшое количество солонины, 50 фунтов пемикана, 3 мешка сухарей, несколько плиток шоколада, немного водки и около 2 фунтов кофе, по зернышкам, собранного на льду. Не найдено было ни одеял, ни коек, ни одежды. Очевидно, все это было уничтожено взрывом. Припасов, которые собрали доктор и Джонсон, могло хватить при экономном потреблении всего на 3 недели. Но этого было недостаточно, чтобы восстановить силы изнуренных людей. Таким образом, по роковому стечению обстоятельств, у Гатераса сперва не хватило топлива, а теперь грозила опасность умереть с голоду. Что касается топлива, состоящего из остатков брига, обломков мачт и корпуса корабля, то его должно было хватить тоже примерно на 3 недели. Но прежде чем пустить его в печь, доктор спросил Джонсона, не пригодятся ли эти бесформенные обломки для сооружения небольшого судна или, по крайней мере, шлюпки. «Нет, доктор», — отвечал Джонсон. «Об этом нечего и думать. Тут нет ни одного куска дерева, который можно было бы пустить в ход. Этот хлам обеспечит нас теплом на несколько дней, а потом...» «А что будет потом?» — спросил доктор. «Это уж как Богу будет угодно», — ответил Джонсон. Окончив опись, доктор и Джонсон направились к саням, запрягли в них несчастных, измученных собак и вернулись на место взрыва. Нагрузив сани жалкими остатками драгоценного материала, они перевезли его к ледяному дому, затем полузамерзшие сели отогреваться у очага возле своих товарищей по несчастью.